Тетушки много рассказывали мне о вас. Взгляд ее голубых глаз устремился на Анджея. После большого перерыва трудно снова браться за учебу. Кажется, будто мозги ржавчиной покрылись, но это пройдет. И скоро вам опять все будет легко даваться, как раньше, когда вы экзамен за экзаменом сдавали на круглые пятерки. Вот увидите. Может быть, уклончиво ответил Анджей. Помолчав, она опять заговорила. Теперь о себе. Учиться, учить других, учение – это для меня вообще нечто священное. В ее голосе послышалось волнение. Отец мой работал трамвайным кондуктором. Нас, детей, у него было пятеро, и всех он отдал учиться. Помню, бывало, получит кто-нибудь хорошую отметку. Отец ничего не скажет, только целый вечер все подмигивает то одним, то другим глазом и еле сдерживает довольную улыбку. Таким я его запомнила навсегда. «Ваш отец давно умер?» – спросил Уриашевич. Его расстреляли. В Варшаве, в 44-м году, всю их группу арестовали на квартире, на улице Градгера. Никто не уцелел. Она назвала некоторые фамилии. Уриашевичу они ничего не говорили. Только одна показалась словно бы знакомой. Минуту спустя он сообразил почему. «Ах, это какой-то, чьим именем названа улочка за Банковской площадью. Как же она раньше называлась?» Оставив этот вопрос без внимания, она подтвердила, да, его именем, с этим каким-то и погиб мой отец. Ответ против ее воли прозвучал резко, но перевоспитывать Уриашевича она не собиралась и тут же сдержалась. Не дожил отец, и они не дожили, значит, не суждено, сказала она, трудно с этим смириться. Анджей машинально перевел взгляд на фотографию у окна. Брат, тихо спросил он, нет, кто-нибудь погибший. Она на миг утвердительно прикрыла глаза и кивнула. Невозможность для нее примириться с фактом, что многие не дожили, относилась и к человеку на фотографии. Уриашевич сразу это понял. Родственник, жених. Всякий раз, когда речь заходила о его смерти, она долго не могла успокоиться. Всю оккупацию в партизанах был, сказала Климонтова, потом в армию вступил, с боями прошел тысячи километров от Хилма до Берлина, окончилась война. Погиб от руки соотечественников. Она поднялась, убавила газа и еще что-то сделала, стоя спиной к Анджею, потом взяла чашки и налила кофе. «Вы свободны завтра утром?» – спросила она. «Конечно, тогда приходите, пожалуйста, к 10 в Министерство сельского хозяйства, воеводский отдел сельскохозяйственных школ в том же здании. Я пойду с вами, представлю вас заведующему, и подумаем вместе, в какую школу вас направить». «Спасибо. А где находится министерство, вы знаете. Найду в телефонной книге». Она написала на листке бумаги адрес и сказала, чтобы не потерял. «Спасибо», — повторил он. С самого начала разговора он испытывал чувство неловкости. Было оно вызвано и недоразумением с его учебой, и доброжелательным отношением Климонтовой к его планам, которые она приняла на веру. Рассказ о смерти жениха прогнал эту скованность, но на смену явилось куда более гнетущее чувство. Он понимал, что это был за человек, если его убили, и кто убийцы. Внутри у него все содрогнулось при этой мысли, но он не желал думать ни о чем таком, и вздохнул с облегчением, когда Климонтова подробно стала обсуждать его устройство на работу. «Да, вот еще что», — сказал он, беря у нее адрес министерства. «Мне бы хотелось, чтобы никто не знал о моем решении, даже мои родственницы. Может, это и лучше». «Почему?» – она снова истолковала слова Уриашевича по-своему. «Я тоже, когда принимаю важное для себя решение, не люблю распространяться об этом и доказывать свою правоту. Берусь за дело, и все, ваши тетушки все подвергают такой критике». Немного погодя прибавила она, ко всему относится так скептически. «Просто руки опускаются. Поезжайте, я ничего им не скажу, вы сами с ними поговорите, когда убедитесь, что поступаете правильно. Я вам бесконечно благодарен», сказал Уриашевич едва слышно, и с превосходящим простую благодарность смущением поднес к губам обе ее руки. Они были шершавые, неухоженные. Растроганный Анджей целовал их дольше, чем следовало, с неподдельным чувством, которое должно было заменить невозможную между ними откровенность. Внизу хлопнула дверь и заскрипели ступеньки. «Одна из ваших тетушек идет сюда», сказала Климонтова. Не успела она договорить, как в дверях выросла запыхавшаяся, возбужденная Ванда. Она была так взволнована, что забыла постучаться. Анджей выпустил руки Климонтовой. «А, это ты!» – вскричала тетка. «Не ожидала, что застану тебя здесь». Только сейчас они заметили, что за ней волочится по полу что-то длинное, переливающееся. «Как ты мог это сделать, Анджей?» «Как ты смел?» Двумя пальцами брезгливо подняла она свисавшие до полу трико, похожие на егерское, но с серебристым отливом и очень тонкое, а в левой руке держала короткий корсаж темно-синего бархата, вышитый лилиями. «Ты маме это принес?» — набросилась на него тетка. Что было в свертке, который Анна передала для бабушки, он не знал. «Лучше не отвечай, а то еще соврешь». Она смотрела на него, как в детстве, когда он, бывало, набедокурит. Стыд и позор, вступать с нею в тайный сговор, и приносить эту мерзость маме. Она швырнула на стол корсаж и трико и обратилась к Климонтовой. «Не потерплю этого у себя в доме, тем лучше, что я застала здесь Анджея. Пусть забирает эти тряпки и вас тоже избавит от них». Что касается Анны, Климонтова была немного в курсе дела. Ванда просила ее не упоминать при матери о заметках в газетах и расклеенных афишах. «Просто стыдно перед вами». Возмущенный голос Ванды стал жалобным. «Я не решалась до сих пор рассказать вам всю правду о сестре. Вот ее балетный костюм, она изображала в нем святую, а на деле мужчин приманивала. И мысли и взгляд ее прикованы были к костюму Анны, Лили». Голос ее задрожал, но из какой они трясины. Все это осквернено нездоровыми взглядами, похотливыми прикосновениями, бесстыдными объятиями. В Париже, в Америке, всюду, никому, нигде не было отказа. Внезапно она расплакалась, и все это обнаружила я в маминой постели. Помимо всего прочего, это же просто негигиенично. Анджею стало жаль тетку, она всегда избегала говорить с ним об Анне, и вдруг ее точно прорвало. Но обстоятельства не благоприятствовали разумному объяснению, и Анджей не пытался ни оправдываться, ни защищать Анну, а просто хотел успокоить Ванду. Но едва он попытался ее обнять, она оттолкнула его. «Думаешь, мне удовольствие доставляет вытаскивать из-под матраца и насильно отнимать у мамы эти тряпки? Но я делаю это ради самой мамы, ради прежней физически и умственно здоровой мамы. Она бы никогда нам не простила, смолодушничай и помирись мы с Анной, предав забвению все случившееся». Носового платка у нее не оказалось, слезы текли по щекам, и она размазывала их по лицу красными, потрескавшимися руками, которые обычно стыдливо прятала. «Думаешь, мне приятно просить панну Климонтову, чтобы она взяла эти тряпки, которые каждая порядочная женщина сожгла бы в печке, что я и сделала бы, не закричи, мама, так страшно». И она выбежала из комнаты, а они стояли, ни слова не говоря. Первой нарушила молчание Климонтова. «Панна Ванда заблуждается, бабушка ваша в здравом уме, и прекрасно все понимает». Поколебавшись, она превозмогла себя и сказала: «Школа школой, но жалко все-таки, что вы не можете жить со своими. Комнату, которая наверняка предназначалась для вас, заняла я, но вам я не могу ее уступить, комната закреплена не за мной, а за школьным отделом, а там огромная очередь ждущих жилья в Варшаве. Я уже справлялась». «Зачем вы это говорите?» – перебил он, смутившись. «Да, конечно», – сконфузилась она еще больше. «Если ничего нельзя сделать, так незачем и говорить. Итак, до завтра», — напомнила она на прощание. Внизу у двери его поджидала тетка. Она схватила Анджея за руку. «Боже, я не могла предостеречь тебя при ней, ведь это же касается ее», — послышался в темноте теткин голос. «Вчера у нас, к счастью, был ксёнд Завичинский. Он справлялся, что из себя представляет эта Климонтова. Ей нельзя доверять. Она еще до войны была коммунисткой. Он понимал. Спорить с ней бессмысленно», и только воскликнул с возмущением: «Тетя, нельзя же так». Глава 16. Теперь он уходил из дома утром и возвращался не к обеду, как раньше, а поздно вечером. Целый день бегал он по делам, то в отдел сельскохозяйственных школ, где его приняли очень хорошо, то к старым институтским преподавателям, которые его помнили и могли проставить отметки. Свидетельство Анджея пропало, архив политехнического института сгорел во время восстания. Ему было уже известно, что направляют его в Ежовую Волю, откуда до Мосников рукой подать. Познакомился он даже с директором школы Тамчинским, нервным пожилым человеком с бородкой и в сапогах до колен. Климонтова отзывалась о нем с большим уважением. Уряшевич не чувствовал к нему особой симпатии. Директор довольно прохладно отнесся к тому, что в школу направляют преподавателя по точным наукам. Видно, у него других забот хватало. Когда Анджею случалось дожидаться Климонтову, заведующего или служащих, которые занимались его оформлением, он невольно прислушивался к разговорам в отделе. Говорили о зарплате, тарифной сетке, о карточках и пайках, упоминали какие-то незнакомые ему книги, обсуждали статьи, напечатанные в газетах, название которых он впервые слышал. Неподалеку от министерства обнаружил он читальню и стал заглядывать туда, если дела складывались так, что приходилось вторично наведываться в отдел. Читал кое-что, просматривал, отчасти для того, чтобы быть в курсе событий, а отчасти из любопытства, но в разговоры не вступал. Даже оставаясь наедине с Климонтовой, никогда не заговаривал, первые мнения своего не высказывал, с жадностью ловя каждое ее слово, никаких вопросов не задавал и не просил о новом свидании. Впрочем, она была очень занята, и встречались они только по делу. О картине он старался не думать, что она найдется благодаря встрече с Кензелем, он не сомневался точно так же, как после рассказа Климонтовой о рабочем, приезжавшим демонтировать фабрику с тощим долговязым директором, уверовал, что Кензель жив. Так ведь оно и оказалось, говорил он себе, а уж там видно будет, что дальше делать. Конечно, вся эта затея – сущее безумие, как иголку в стоге сена искать, и сколько придется здесь пробыть, тоже неизвестно. Поиски, на взгляд Ракицинского, могли продлиться не один месяц, значит, надо запастись терпением. Из знакомых лишь Ксендзу Завичинскому сообщил он, куда и зачем едет. Ему пришлось открыться, так как у Анджея была к Завичинскому просьба в связи с пребыванием в деревне, просьба, от которой многое зависело. Ксендз согласился ее выполнить и обещал молчать. С Хазой Анджей, напротив, избегал всяких разговоров о своей работе в школе. Он не мог себе простить, что вообще ему проговорился. Бабушку и теток тоже не хотел посвящать в свои планы. Все, что касалось картины и Кензеля, хранил он в строжайшей тайне. Такое условие поставил Ракицинский, и он отнесся к этому со всей серьезностью, решив ничего не говорить даже теткам, отчасти из-за Климонтовой. Они не умели держать язык за зубами и вполне могли ей проболтаться, что он де не случайно согласился уехать, у него де на это особые причины. Нечего сказать, хорошего бы она была мнения о нем. На другой день после сцены с Вандой позвонил он и Анне, но ее не было в Варшаве. Это его огорчило. Не теряя времени, помчался он в гостиницу узнать, когда она вернется. Оказалось, через неделю, значит, скоро. Тем не менее настроение у него лучше не стало. Он понимал, не от того, что не сможет ей рассказать про Ванду, а потому, что она обещала его познакомить с юной балериной. Он спросил гардеробщика в кафе про Степчинскую, тот осведомился, что ей передать. С первого слова догадался, о ком речь. Значит, она бывает здесь, и довольно часто, только от этого нисколько не легче. В последнее время он повсюду, дома, в трамвае, в читальне, в кафе, ловил себя на том, что, закрыв безотчетно глаза, пытался воскресить в памяти ее образ. В такие минуты он не мог думать ни о чем другом, сердце начинало бешено колотиться, к горлу подкатывал комок. Перед глазами, как в тумане, появлялись ее руки, склоненная головка с гладкими черными волосами, легко снующие в танце ноги, улыбка. Не улыбка даже, а смутное о ней представление, настолько она уже стерлась из памяти. Но едва образ ее всплывал в воображении, он терял власть над собой. Часами просиживал в кафе, иногда до самого закрытия. Анджей старался держать себя в руках, ходил к назначенному времени к институтским профессорам, к Климонтовой и вообще делал все, что надо, но, освободясь, сломя голову, летел в это кафе и злился на себя, на Степчинскую, проклиная свое невезение. День отъезда между тем приближался. Однажды он чуть не сделал глупость, но, дойдя до дверей балетного училища, повернул обратно. Не решился вызвать Степчинскую с урока. Хорош бы он был, а и Анна не приезжала. Наконец все было улажено, и он мог ехать, больше того, должен был ехать, но попросил отсрочку на один день, потом еще на один. Написал Степчинской письмо и разорвал на мелкие клочки. Всякий раз делал он крюк, чтобы пройти мимо училища. Кровь стучала у него в висках, он стискивал зубы и, стараясь побороть волнение, дыша ровно, глубоко, повторял вполголоса слова, заранее приготовленные на случай встречи. Им целиком завладело решение во что бы то ни стало повидаться с ней перед отъездом. Порой собственное упорство смешило его, порой приводило в бешенство. Выходя утром из дома, он каждый раз был исполнен решимости покончить с этим самым естественным образом, оставить в кафе или в школе записку с просьбой о свидании. Придет, хорошо, не придет, еще лучше, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Но в последний миг его охватывали сомнения, а вдруг он все испортит. Что, все? Повторял Анджей вслух, злясь на себя, но ничего не мог с собой поделать и помимо воли, вопреки здравому смыслу, строил далеко идущие планы. Дело кончилось тем, что записку он так и не оставил, ну и втрескался. Вот это да, совсем сдурел. Они сидели в том самом ресторане, где месяц назад Анджей посвятил Хазу в тайну картины, а тот кратко рассказал, как партизанил. Сейчас с ними была еще и Анна. «Ты прекрасно выглядишь». Глядя на нее, не переставал удивляться Анджей. «Что?» Суставы перестали болеть. Сняло как рукой. И Анна, тряхнув головой, откинула волосы со лба. «Ты не представляешь, как гнусно я себя чувствовала. Особенно в тот день на школьном спектакле у Тарновой. А потом и вовсе расклеилась. Она несколько часов как приехала, а он на следующее утро чуть свет уезжал из Варшавы. Что откладывать отъезд больше нельзя, Анджей сам понимал, и уже послал в ежовую волю телеграмму, поставил в известность школьный отдел, нанес визит теткам, пообедал с Климонтовой, а Хазу пригласил поужинать на прощание в ресторане. Приняв решение, он сразу успокоился, и всю вторую половину дня укладывал вещи, штопал, чистил и в кафе даже не заглянул. Но по дороге в ресторан не утерпел и завернул в гостиницу, в последний раз справиться об Иоанне. Оказалось, она вернулась. В Кракове замечательные врачи, рассказывала Иоанна, сидя в ресторане с Хазой и Анджеем. Душу из тебя вытрясут, но на ноги поставят. Это уж точно. И смерила Хазу тем же взглядом, что при встрече. Пожалуй, даже слишком холодным и высокомерным для него. Точно. Повторила она и, обернувшись к Анджею, оживленно заговорила. Велели только быть поосторожней, никаких экстравагантностей. Зато разрешили снять шерстяное белье, которое я из Франции привезла. Помнишь, сколько на мне было наворочено, а теперь, гляди. И, засучив рукав костюма, она продемонстрировала, что вместо шерстяного белья и толстого свитера на ней один тоненький. «А мне можно посмотреть?» – спросил Хаза. «Что именно?» Ее тон по отношению к Хазе начинал Анджея раздражать. Он и сам с некоторых пор чувствовал, что между ним и Хазой нет прежней близости. Что-то мешало Анджею относиться к нему по-дружески, как в первые дни после возвращения. И хотя он старался не думать, чем это вызвано, причина была ему ясна. Но почему Иоанна-то с первого взгляда почувствовала к нему предубеждение? Он ведь был их дальним родственником, другом Анджея, в доме часто бывал, а теперь вот Анджей пользуется его гостеприимством, живет у него. Все это Анджей сказал, когда знакомил их, и повторил потом, видя, как Иоанна его третирует. Но тщетно, можно вам еще водочки налить? Она не отказалась, а когда Хаза наливал, молча разглядывала его большие, сильные жилистые руки. «Тебе и пить, наверное, нельзя», — заметил Анджей. «Правда, объясни это пану Хазе», — с гримаской пожала она плечами. «У вас что, способ такой ухаживать за дамами?» — обратилась она к Хазе, криво усмехаясь. «Небось ни одну с помощью водки покорили? Чего ты пристала к нему? Неужели тебе это доставляет удовольствие? Колоссальное!» Весело откликнулась она и сказала загадочно. «Только это не имеет прямого отношения к пану Хазе. И чтобы прекратить этот разговор», спросила Анджея, «как мама, ты передал ей?» Понизив голос, стал он рассказывать, что произошло. Придвинувшись поближе друг к другу, они тихо переговаривались между собой. Она опустила голову, и волосы упали на лицо, закрыв его совсем. «Прости нас, пожалуйста», извинился Анджей перед Хазой. «Тут, знаешь, дела семейные». И Анна отстегнула брошку с бирюзой и робко подвинула ее к Анджею. «Ты не зайдешь к маме перед отъездом?» «Нет». И Анна повертела брошку в руках, потом приколола обратно и потянулась за рюмкой. «Когда ты вернешься?» О своей поездке он сообщил ей тоже, что и остальным. Едет, мол, на познанщину к своему приятелю, лесничему. Месяца через 2-3, прибавил он в дополнение к уже сказанному. «Неужели ты мог уехать, не попрощавшись со мной? Я справлялся о тебе ежедневно. Разве тебе не передавали в гостинице?» Она хлопнула в ладоши. «А я-то себе голову ломала, кто это так меня домогается? Оказывается, ты». Она посмеялась немного над Анджеем, но больше над собой, и, наклонясь к нему, чмокнула его по-родственному в щеку и зашептала на ухо. «Спасибо тебе, это самая приятная неожиданность, твои телефонные звонки. Мы же как-никак из одной семьи». Она старалась пить меньше, изредка поднося к губам рюмку и отхлебывая глоточек, но выпитая водка все-таки оказывала свое действие. Смех ее звучал громче и чаще. Хаза пил много, становясь все более серьезным и предупредительным. Присутствие Иоанны его стесняло. Он внимательно слушал ее рассказы о Париже, о знаменитых актерах и балеринах. Время летело незаметно, и когда официантка принесла им счет перед закрытием ресторана, они очень удивились. «Как, уже 11? Не может быть!» Хаза предложил пойти в ночное заведение. Он знал их наперечет, каждое охарактеризовал в отдельности, а одно рекомендовал особенно усиленно. «А ты что на это скажешь?» – обратилась Иоанна к Анджею. «Может, в самом деле пойти куда-нибудь, но куда, я спрашиваю, куда?» Она так откровенно не желала считаться с мнением его приятеля и так бесцеремонно давала это понять, что даже Хаза, который на женщин не имел обыкновения обижаться, оскорбленно замолчал. В дансинге он почувствовал себя уверенней, не только от того, что в результате они отправились именно туда, куда он хотел, и не от выпитой водки. Просто здесь мешала разговаривать оглушительная музыка. Иоанна и Анджей молча оглядывали зал, а Хаза, который знал почти всех посетителей в лицо, охотно давал пояснения. Осмелев, он попросил разрешения рассказать анекдот. Второй рассказал уже без разрешения. Потом стал приставать к Иоанне, предлагая с ним потанцевать. «Нет, все-таки боюсь», — поколебавшись, ответила она. «Меня, еще чего, боюсь за свои суставы. Мне запретили делать резкие движения. Вот жалость-то», — заржал Хаза. Иоанна устремила на него все тот же холодно любопытный, неприязненный, немного вызывающий взор, приглядываясь к его глазам, в форме головы, к носу и рукам, снова наливавшим ей водку. Потом попросила у него сигарету, но у Хазы все вышли, и он направился к буфету. «Кажется, он тебя раздражает», — шепнул Анджей. «Нисколько», — повторила Иоанна. «Он очень забавен. Ты шутишь?» «Нет, правда. Он вульгарен, глуп. У него, как у обезьяны, близко посаженные глаза и руки убийцы. Твой Хаза до смешного напоминает мне человека, по которому я когда-то сходила с ума, и внешне, и внутренне похож, те же жесты, те же словечки. Боже, как я страдала из-за него, какой я была дурой!» И докончила, когда Хаза вернулся с сигаретами. «А теперь вот смотрю на его подобие, и ничего, только смешно. Ты не представляешь, какое это облегчение!» В зал вошли новые посетители, стройная молодая женщина в обществе нескольких мужчин. Женщина поклонилась Иоанне, та погрозила ей пальцем. «Не узнаешь, она тоже танцевала тогда на вечере. Задам я ей завтра перца за то, что шатается по ночам. У нее еще достаточно времени впереди. Чем раньше женщина начинает вести такую жизнь, тем скорее она ей надоедает. Не понимаю, зачем таскать за собой столько мужиков. Степчинская, помнишь, такая хорошенькая и талантливая. Я говорила тебе о ней, в этом отношении ничуть не лучше». Он не поддержал разговора о Степчинской. Ему взгрустнулось, но не из-за отъезда. Просто захотелось поскорее очутиться в вагоне. Он взглянул на часы. «Уже 5-й час, а поезд в 7. Времени у тебя еще достаточно», — заметил Хаза. «Да нет, побриться еще надо, ванну принять. Мне пора. В таком случае, чтобы достойно закончить вечер, пойдемте завтракать ко мне». Глядя на Иоанну, воскликнул Хаза. «Дома нашлась бутылка коньяку». Хаза, беспрерывно остря и первый же заливаясь смехом, с помощью Анджея приготовил кофе. Он был доволен собой и тем, как они провели ночь. «Тетка у тебя мировая», — сообщил он Анджею на кухне. «Правда, не в моем вкусе. И старовато для меня. По мне, лучше уж совсем зеленая, чем такая перезрелая. Но баба она мировая». Когда, по расчетам Анджея, пора уже было выходить, он запер свои чемоданы и вынес их в переднюю. 6 часов, к сожалению, я должен идти. А ты, обратился он к Иоанне. В таком случае, чтобы достойно закончить вечер, смеясь, повторила она слова Хазы, проводим его на вокзал. Хаза встал с тахты, потянулся и сказал со вздохом. Конец невеселый. Ну, что поделаешь. Прибыли утренние поезда. Анджей, Иоанна и Хаза двигались навстречу людскому потоку. Вокзал гудел, как пчелиный улей. «А ты что тут делаешь?» Анджей обернулся, и чемоданы чуть не выпали у него из рук. Иоанна здоровалась со Степчинской. «Пан Хаза», — представила она его первым, так как он стоял ближе. «А это мой дорогой племянник, о котором я тебе говорила». Ладонь у Степчинской была узкая и мягкая, рукопожатие энергичное. Выглядела она иначе, чем на сцене, гораздо интересней. Улыбка у нее была удивительно милая и естественная. Вблизи Анджею показалось, будто перед ним сестра той танцовщицы, только во 100 крат красивее. «Вы что уставились друг на друга?» – спросила Иоанна. «Успели уже познакомиться?» «Нет», – замотала Степчинская головой. «Нет», – повторил Анджей. На ней была шапочка оранжевого цвета, из-под которой виднелись черные блестящие волосы. Руки она засунула в карманы подбитого мехом пальто. Губы были чуть приоткрыты. «Что ты тут делаешь? И почему молчишь, когда тебя спрашивают?» — допытывалась Иоанна. «Просто так. Что значит просто так? Я спрашиваю тебя, что ты тут делаешь, а ты молчишь. Это что, секрет? Простите, я вас не поняла, никакой не секрет. Встречаю маму». Хаза побежал за перронными билетами. В ожидании, пока он вернется, они стояли втроем и разговаривали. Вернее, говорила главным образом Иоанна. Сообщила, что Анджей уезжает и куда именно, что они прокутили всю ночь и что Галина считает ее своим идеалом. Степчинская отвечала односложно. «Что с тобой? Такая болтушка всегда, а сегодня слова из тебя не вытянешь». «Так просто», — снова повторила Степчинская. «Оказалось, им нужно на одну и ту же платформу. Оба пути были пока свободны. Поезд, которым приезжала мать Степчинской, опаздывал, а состав Анджея еще не подали. Дул пронизывающий ветер, и чтобы согреться, они стали прогуливаться по перрону, до конца и обратно к вокзальным строениям. Прохаживались парами. Хаза с Иоанной, Анджей со Степчинской. У Анджея колотилось сердце. Он поминутно отводил глаза в сторону, боясь показаться навязчивым. Но взгляды их то и дело встречались, и это приводило его в замешательство. Слова, заранее приготовленные на случай встречи, вылетели из головы. Он чувствовал, что теряет драгоценное время. «Тогда на вечере. Не будем об этом говорить», — перебила она. «Я вела себя как последняя идиотка, но довольна об этом. Хватит», — произнесла она это резко, без тени кокетства или заигрывания. Руки в карманах напряглись, подбородок вздернут кверху. Она была раздражена, видно, со школьным вечером связаны у нее неприятные воспоминания, и она даже слышать о нем не хотела. «Не может простить себе улыбку», — промелькнула в голове у Анджея. «Я думал, что никогда с вами не увижусь. Я тоже», — призналась она, — «а мне безумно хотелось этого». Степчинская промолчала, но благосклонно выслушала, как бегал он в кафе, искал ее повсюду и хотел даже оставить записку у гардеробщика или в училище. Но стоило ему опять упомянуть о вечере, как она тотчас перебила, рассердившись на сей раз уже на него, а не на себя. «Кажется, я достаточно ясно сказала, что не желаю об этом слышать. Прошу со мной этой темы больше не касаться, а то я никогда не буду с вами разговаривать. Учтите, никогда в жизни. Да нам, собственно, и некогда», — воскликнул он. К перрону медленно подходил познанский поезд. Люди бросились к вагонам занимать места. Хаза лез вперед, всегда готовый услужить, когда можно похвастать своей силой. Иоанна издали делала Анджею знаки взять чемоданы. Анджей со Степчинской как раз поравнялись с какой-то стеной, недавно побеленная, она была уже замызгана, заляпана грязью, исписана именами, фамилиями, разными словечками и непристойностями. От расстройства и злости, что вот, вместо того, чтобы до самого отправления поговорить спокойно со Степчинской, надо втискиваться с чемоданами в вагон и занимать место, он вдруг не к селу, ни к городу заговорил об этой стене. «Вот бескультурье. Посмотрите, что за надписи». А она, увидев, что пора прощаться, вынула из сумочки губную помаду. Улыбнулась сетованием Анджея и, перестав подкрашиваться, написала на стене алыми буквами. «Жду письма. Спасибо», — прошептал он горячо и взял ее за руку, но она вырвалась и закричала. «Бежим, а то поезд уйдет». Часть вторая. Глава 17. «Дорогая Галина», — неделю спустя писал Анджей из Ежовой Воли, — «наконец-то пишу вам. Собирался это сделать сразу после приезда, но не получилось. Вспоминаю нашу встречу, уготованную словно самой судьбой, и милую вашу просьбу написать. Но я страшно закрутился. Надо было и устроиться, и оглядеться немного в совершенно незнакомой обстановке. А в таком состоянии трудно собраться с мыслями и сесть за письмо. Так что поймите меня, пожалуйста, правильно. И еще у меня к вам большая просьба. Не говорите никому, откуда вы получили письмо. Дело в том, что пишу я не из познанского лесничества, а из сельскохозяйственного училища в Ежовой Воле, в 50 километрах от Варшавы, которое помещается в красивой усадьбе, окруженной парком в несколько гектаров. Я буду здесь работать учителем. Никто из моих близких об этом не знает. Даже Иоанна. На вокзале, когда она сообщила вам, куда и зачем я иду, не было ни времени, ни возможности объясниться. Впрочем, я вынужден здесь поселиться по причине не совсем обычной. Расскажу подробнее при встрече. Я время от времени буду наезжать в Варшаву. А пока прошу хранить это в тайне ото всех, включая и Анну. Как долго я здесь проживу, пока неизвестно. Мне предстоит заняться преподавательской деятельностью, чего я никогда в жизни не делал. Может статься, что у меня нет призвания, и потом я не уверен, сумею ли приспособиться к здешним условиям. А если окажется, что мне это не по плечу или сам я по собственному желанию решу отсюда уехать, то не хотелось бы, чтобы все узнали о моей неудаче. Вот в общих чертах, почему я так настаиваю на тайне. И еще одно. Раз вам теперь известно, где я, надеюсь, вы будете снисходительны и к тому, на какой бумаге это письмо написано. Поскольку я ни с кем не рассчитывал переписываться, то и бумаги с собой не захватил. А тут ни в лавочке, ни в школьном киоске ничего нет, кроме тетрадей. По этой причине и пишу вам на листках, вырванных из ученической тетради в клеточку. Может показаться странным, что я уделяю столько внимания пустякам, но пусть у вас не закрадывается и малейшего подозрения, будто это вызвано недостатком уважения к вам. Ничего подобного, уверяю вас. Да и как можно с неуважением относиться к тому, от кого зависит исполнение твоих самых горячих желаний, а мои непременно, во что бы то ни стало, должны исполниться. Я имею в виду весточку от вас. Она доставила бы мне огромную радость. Анджей отложил в сторону исписанную страничку и, вынув с помощью перочинного ножа вторую, склонился над ней. Впечатлений множество, писал он дальше. Когда я с вами попрощался и очутился в битком набитом купе, мое внимание сразу привлек разговор двух пассажиров, хотя кругом говорили одновременно о самых разных вещах. Я сообразил, что речь идет о школе, подобной моей. Мне захотелось принять участие в разговоре, и я пересел поближе. Но я больше слушал, чем говорил. Так доехал я незаметно до своей станции. В мостнике за мной выслали лошадь. Директора на месте не оказалось, и какой-то парень провел меня в канцелярию. Началось ожидание, а тем временем в соседнюю комнату, которая предназначалась для меня, втаскивали кровать. Каким-то чудом удалось ее раздобыть, потому что мебели здесь вообще не хватает, да войны ее тоже было немного. Владельцы ежовой воли жили не здесь, а в другой усадьбе, и все, что получше, отсюда позабирали. Остальное довершила война, а средств на приобретение новой мебели нет. После обеда у директора, а живет он в отдельной, переделанной из двух больших комнат квартире с кухней в том же крыле дома, где канцелярия и моя комната, обошел я классы и спальни девочек и мальчиков, и всюду не хватает чего-нибудь, скамей только полно, крестьяне снабдили ими школу в большом количестве, а вот топчанов и шкафов, учеников по сравнению только с прошлым годом вдвое больше, а в последние полугодия и еще прибавилось, мебели тоже, но она прибавляется значительно медленней. Директор, он здесь с 45-го года, рассказывал, с чего пришлось начинать, не было ни окон, ни дверей, крыша протекала. Жил он не в главном здании, а во флигельке, где раньше помещалась контора, в хозяйственных же пристройках и в парке хозяйничали кто и как хотел. Правда, не совсем, потому что директор и несколько человек из деревни, кто его поддерживал, дежурили то по очереди, то все вместе, пытаясь хоть что-то спасти. Благодаря им уцелели, например, деревья в парке. Тамчинский, директор и его люди пытались убеждать тех, кто приходил рубить деревья, а они пускали в ход топоры, иногда револьверы и обрезы. Возьмут и выпалят, чтобы отделаться от надоедливых уговоров. Так погиб один бывший батрак из имения, сейчас сын его учится в нашей школе. Изо всех передряг директор вышел целый и невредим. Симпатичным его не назовешь, слишком он сух и резок. До войны служил он на почте где-то у восточной границы, хотя и окончил высшую сельскохозяйственную школу. Мне кажется, он относится ко мне с предубеждением. Может, от того, что меня не было здесь с самого начала, и явился я, так сказать, на готовенькое, когда жизнь более или менее наладилась, а может, потому, что мне чужды дела и идеи, служению которым он посвятил свою жизнь, и притом не со вчерашнего дня. Предчувствие его не обманывает. Я действительно чужой, не в том смысле, что враг или мне все безразлично, просто я воспринимаю его слова так, будто только вчера родился. Я имею в виду не школьные дела, а его взгляды вообще, его мировоззрение. Что бы он ни сказал, первое ощущение такое, будто речь не о нашем мире, а о другой, неведомой планете. Но оказывается, о нашей. Впрочем, может, я ошибаюсь, что он ко мне относится сдержанно, но иронически, это точно, хотя и старается это скрывать. Утром иду на занятия, сижу с ним на чужих уроках и слушаю. Часа два, три. Там Чинский в тетради, аккуратно расчерченной на графы, делает заметки. Потом в учительской растолковывает мне, что к чему. Учить – дело непростое. Это целое искусство. Суметь так объяснить, чтобы внимание учеников не рассеивалось и им не было скучно. Прописная истина, конечно, но как добиться этого на практике? Особенно при неоднородном составе учеников. Образование получают они одинаковое, соответствующее двум классам гимназии, как во всех подобных школах. Но я имею в виду другое. Разный уровень подготовки и огромную разницу в возрасте. В одном классе может оказаться 15-летний парнишка и мужчина 25 лет. У нас есть такой 25-летний ученик. Инвалид, хромой, скрываться перестал после амнистии. Есть и бывший милиционер. Его угнали на строительные работы в Германию. Потом он работал в Силезии, был в армии, служил в милиции, а теперь вот учится у нас. Пишет каракулями, но память феноменальная. Прочтешь ему страницу и без запинки повторит слово в слово. Очень симпатичный, спокойный такой парень. Родом откуда-то из-под Мосников. Мечтает поселиться в деревне и работать в каком-нибудь сельскохозяйственном кооперативе или товариществе по обработке земли. Отец крестьянин у него, но в семье пятеро детей, а земли всего 2 гектара. Поэтому рассчитывать на то, чтобы отделиться и хозяйничать самостоятельно, не приходится. Его заветная мечта – стать дипломированным специалистом. Вот и зубрит ночи напролет. Он не исключение. Таких энтузиастов, человек 15, сидят по вечерам в пустых классах и занимаются. Учат уроки, пишут, чертят, вместе разбираются в трудном материале и, спорят, изо всех сил стараются подтянуться. Помогают друг другу на началах коллективной ответственности, как выражается мой директор. Хорошие ученики отвечают за слабых. Долг каждого успевающего – помощь отстающему. Так постановили они на собрании молодежной организации, называется она «Борьба молодых», и принимают в нее самых активных. Но кого к кому прикрепить, решает не молодежная организация, а школьный выборный совет, который непосредственно отвечает за успеваемость. Однако конкретно, какую кому оказать помощь, уже дело класса. В самоуправление вовлечены, таким образом, все ученики, сверху донизу. Как бы ни относился ко мне директор, с ним приходится сталкиваться чаще всего, и с его женой, пани Марией, которая делила с ним в ежовой воле все невзгоды. На ее уроках я не был, она ведет практические занятия, а это значит, и методика и подход у нее иные, и, по мнению директора, ничего мне не дадут. Она у нас как живая летопись, помнит все до мельчайших подробностей, стоит завести разговор о том, что происходило здесь год или два назад. Я часами готов ее слушать. Действительно, хлебнули они горя. Я уже упоминал о грабежах и вооруженных нападениях, но это еще не все. Занятия то и дело прекращались. Напуганные учителя, не успев устроиться на новом месте, спешили, покуда целы, поскорее унести отсюда ноги. Учеников раз-два и обчелся. Отдел сельхозучилищ никаких средств в школе не выделял, а требовать с нее требовал, и все время грозились ее закрыть. Осенью, когда приехало всего 10 человек, а от остальных, подавших заявление, месяца два не было ни слуху ни духу, все висело на волоске. Пусто было, голодно, тревожно, и каждый день кто-нибудь из учеников приносил новость, то, дескать, мельник со своими приспешниками не сегодня-завтра дом купит на слом и парк вырубит, то якобы директора поклялись убить в отместку за школу, а главным образом за политические убеждения. С грехом пополам перебились до первых морозов. Но тогда уже ни у кого сомнений не осталось, что школе конец. Не завезли топливо. Чем топить? Недели через две ученики и не скрывали, что хотят разъезжаться по домам. Еще день-два, и школа прекратит свое существование. И вдруг как-то вечером вспыхнул пожар. Молодежь погасила его, и осталось. Больше никто и не заикался об отъезде. Пани Тамчинская множество таких подробностей помнит. Или вот, например, как встретили первую ученицу-девочку. Она прибыла с большой партией детей из Германии, куда их угнали. Тех, у кого родных не оказалось, репатриационное бюро распределило по школам-интернатам. Когда стало известно, что одну направляют в ежовую волю, директор, его жена и все учителя сочли это добрым предзнаменованием. Если Центральное репатриационное бюро в Варшаве с согласия Министерства сельского хозяйства направляет девочку к ним, значит, школу не только закрывать не собираются, но и вообще она на хорошем счету, иначе не доверили бы им опеку над сиротой. Не один, не два, а 10 раз успели это обсудить в учительской, а Яблонской, фамилия девочки, ни слуху ни духу. Простая задержка или за этим что-то скрывается, недоумевали за плотно закрытой дверью учительской. И вдруг однажды после обеда с криком вбегают ребята. «Тереза приехала». «Кто?» – переспросила пани Тамчинская. «Да Тереза, Тереза Яблонская». В спальнях переживали не меньше, чем в учительской, по секрету делясь друг с другом своими соображениями, огорчаясь, что она не едет, и так сжились с мыслью о ней, что по имени ее называли. «Я с ней познакомился. В этом году она заканчивает школу и как будто остается в ежовой воле. Будет работать в канцелярии и помогать нашему животноводу, пану Жербила, старику в пенсне и неизменной ермолке. Ему уже за 70, он был когда-то инспектором по скотоводству в Могилевской губернии, а после Первой мировой войны управляющим в ежовой воле. В своей области это крупный специалист и степень получил давно, еще в Германии. Одет в лохмотья, его обчистили до нитки во время нападений на усадьбу, но вежлив со всеми до церемонности. Стипендиатов, их у нас несколько, величает пансионерами, школьное здание, дворцом, клуб у него, это Фумайр. Во время оно, когда здесь еще помещик жил, это курительная была. В январское наступление 45-го года ему ногу зацепила шальная пуля. Ранение не тяжелое, но из-за него он застрял в ежовой воле. Пан Тамчинский, назначенный сюда директором, всячески его опекал, а поняв, какой это знаток, предложил преподавать. Старик очень удивился, когда ему предложили учить мужицких детей, и до сих пор ребят из других школ, их в нашей округе несколько. Пщеларская гимназия, ну и начальные, он иначе не называет, как гаминами, а про своих учеников говорит ласково, детвора, лет ему много, к тому же он прихрамывает. Вот и решили назначить Терезу Яблонскую его помощницей, чем-то вроде ассистентки. Пан Жербила, оценив ее способности, вызвался дополнительно с ней заниматься французским. Но ветеринарное дело преподает не он. Ветеринарию, механизацию, сельское строительство и зоологию ведет пан Пахура, правая рука директора и в школе, и в деревне по общественной работе. До войны, сельский учитель, всегда в одном и том же черном костюме, который у него совсем залоснился, он окончил бесчисленное множество разных курсов и преподавать может все, что угодно. Знания у него не глубокие, но уроки ведет он мастерски, в отличие от Жербилы. Беседуя с обоими об их достоинствах и недостатках, директор отдает должное и глубоким познаниям одного, и умению другого, при отсутствии таковых, преподнести материал, чего не умеет первый. Старика Жербила мнение директора вполне устраивает, похуже же, слыша это, вешает нос. Я не сказал еще о польском языке и об истории старой и новой Польши. Это сфера пана Смелецкого, студента третьего курса исторического факультета, который каждую неделю уезжает на воскресенье и понедельник в Варшаву. Человек он, несомненно, образованный, но поговорить с ним пока не удалось, очень уж он занят. Работает много, спит мало, заключаю это из того, что в щели между нашими комнатами есть дверь, всю ночь виден свет. Через месяц у него экзамены, вдобавок он много читает. Директор очень его ценит, в частности, за то, что Смелецкий занимается с отстающими из второго класса. Они в этом году должны были бы кончить, но у них много задолженностей и пробелов. Таких наберется с десяток. Когда Жербила застает его в классе в неурочные часы, то говорит: «Смотрите, как бы сами на второй год не остались, я один, а их десятеро», отвечает Смелецкий. Директор ставит ему в упрек только одно, что он слишком слепо придерживается довоенных учебников, а в них многое трактуется неверно, и рекомендует ему разные книги и брошюры, кстати, мне, тоже. Но у меня благодаря химии, физике и математике более выгодное положение, уроков я пока еще не давал, завтра первый, нагрузка у меня 20 часов в неделю, то есть примерно по 3 в день, а в первую неделю, по настоянию Тамчинского, всего 2, и никто, по его распоряжению, в том числе он сам, не будет в первый месяц приходить ко мне на уроки. По его мнению, не следует меня смущать, пока я еще не освоился. Но он ошибается, если думает, что мне будет неловко перед учениками. Со здешней молодежью отношения у меня хорошие, дружеские. Ко многим я испытываю симпатию, надеюсь, взаимную. Вчера директор привел меня на собрание школьного совета. Это главный орган школьного самоуправления. Совет делится на много секций. Одна из них – бытовая, причем ребята все делают самостоятельно. Собирают с учеников деньги, сами ими распоряжаются. Ездят за продуктами, распределяют стипендии, выделяемые школе воеводским отделом народного образования. Согласно уставу, им приходится самим принимать серьезные решения. Так, за месяц до моего приезда местный мельник пригласил школьный оркестр, который организовала пани Тамчинская, на крестины своего сына. Она передала собравшимся, в основном это дети окрестной бедноты, просьбу мельника и, воздержавшись от собственного суждения, удалилась. Ребята отказались играть у мельника. Такие порядки и право самостоятельно принимать решения – особенность не только нашей, но и всех подобных школ. Вчера обсуждались вопросы второстепенные, о чистоте в помещении, во дворе и парке. Приняли соответствующую резолюцию. Вел собрание Бронислав Кулицкий, председатель совета, парень лет 17, сын того батрака, которого убили, когда они с Тамчинским отстаивали деревья в парке. Мы участия в прениях не принимали. Педагоги присутствуют на заседаниях на правах гостей. Собрание мы обсудили с директором, как и уроки, на которых я присутствовал. Он объяснял мне, чему учит ребят самоуправление и как помогает исправить веками сложившуюся историческую несправедливость. А такое самоуправление, как у нас, в сотнях школ, не только сельскохозяйственных, но и других. Потом директор поинтересовался, какого я мнения об этом. Разговор зашел о деревне. Я сказал, что мне нравится здесь, что особенно тишина и покой мне по душе. И в этом смысле ожидания мои оправдались. Он не перебивал меня. Я сам замолчал. Почувствовал, что мои слова его раздражают. Сейчас вечер, пишу я, сидя у открытого окна, и думаю, что вот всего неделя как приехал, а кажется, будто прошла целая вечность. И причиной тому школа. Она целиком поглощает человека. О своих делах и хлопотах, которые отравляли мне жизнь в Варшаве, вспоминаю теперь с неприятным чувством. Но, кстати, они и тут, в ежовой воле, не оставляют меня в покое, требуя, так сказать, твердых дальнейших шагов. Но я со дня на день их откладываю, хотя понимаю, что это не выход из положения. Как вы можете заключить из моего письма, я с головой ушел в школьные дела, потому и пишу с таким запозданием. На этом месте Анджея вдруг охватило беспокойство. Он стал перечитывать письмо. Одна, две, три страницы, и все о школе. Он закрыл глаза и постарался представить себе Степчинскую. Такое послание навряд ли ее заинтересует, прошептал он. Это навело его на мысль закончить первую страничку иначе, а остальные, про школу, адресовать Климонтовой. Все равно надо ей написать. Глава 18. Узнавать про дорогу не пришлось. Случайно Анджей услышал в школе, что деревня между Мосниками и Ежовой Волей, которую он проезжал, и есть Струмень. И как-то после обеда наконец выбрался туда. Найти деревню и костел труда не составляло. Возле костела он приостановился, отыскивая дом Ксендза. И тут в двух шагах от костела за забором, увитым диким виноградом, обнаружил маленький домик. Отворив калитку, Анджей увидел деревенских баб, сбившихся в кучу вокруг тучного пожилого Ксендза. При виде постороннего тот замолчал. «Виноват, у меня письмо к вам», — сказал Анджей. «От кого? Вы Ксендз-спос, а сами вы кто?» «Я», — Анджей поколебался немного и, понизив голос, сказал, «Я от Ксендза Завичинского». «Из Варшавы?» — спросил Ксендз недоверчиво. «Давайте письмо». Он ухватил его толстыми пальцами и вскрыл, не спуская глаз с Анджея. Наконец достал сложенный в четверо листок и стал читать. Женщины, смотревшие на Анджея, тоже уставились на бумагу. Прочтя письмо, Ксендз смягчился. «Здравствуйте». Он протянул Уряшевичу руку. «Простите, что отнесся к вам с недоверием. Такое уж время, что в каждом или представителя власти подозреваешь, или кого похуже. Идемте в дом». Но перед тем обернулся к женщинам и, сдвинув брови, сказал многозначительно, не повышая голоса: «Обо мне не беспокойтесь, да свершится его святая воля, оставайтесь с Богом». Но они не двинулись с места. А стоявшая поближе сморщенная, сгорбленная старушонка выкрикнула со злобой: «Оставайтесь, оставайтесь, а пана Ксендза возьмут и заберут. Вот и останемся не с Богом, а с этими дьяволами. Не богохульствуйте, мягко возразил Ксёнц. «Все хуже и хуже с каждым годом», — не унималась старуха. «Видно, Господь совсем забыл о нас. Не богохульствуйте», — повторил Ксёнц. «И грешно это, и глупо. Или вы думаете, у господа других забот нет, кроме нашей Польши?» И, положив старушке руку на плечо, сказал, смягчившись: «Молиться приходите почаще, да следите, чтобы все в деревне костел не забывали, тогда не заберут меня». В ответ послышался голос другой женщины, дородной и опрятно, добротно одетой: «У школы начали пастырей забирать, так и всех до единого позабирают, подчистую. На Поморье, в Силезии, в Познанском воеводстве всех забрали и угнали невесть куда. В Варшаве одна женщина говорила нашей деревенской, которая на базар туда ездит». «Слышал, слышал», — опустил голову Ксёнц. «И в книжке, что ей та женщина дала, так написано. Читал я эту книжку, читал». Чтобы Анджей не наткнулся на что-нибудь в темных синях, он взял его под руку. В тесном кабинетике усадил Анджея в старое клеенчатое кресло, а себе подвинул стул. Потертая сутана с расстегнутым воротом была ему тесновата, щеки обросли щетиной. «Итак, вы с запада, дорогой мой?» Видно, именно это в письме Завичинского произвело на Ксёнца особенное впечатление. «Ну, и что слышно там про интервенцию?» Он подразумевал активное вмешательство Англии или Америки, поскольку результаты выборов в Польше их не устраивали. Анджей в политике не разбирался, и у него на этот счет не было собственного мнения, но в Варшаве в последнее время его стали раздражать люди, которые со дня на день ждали вооруженного вторжения. Однако восстанавливать против себя Ксёнца не хотелось, к тому же он понимал бесполезность подобных споров. И прежде чем ответить, Анджей помолчал немного и нахмурился. «Ничего не слышно», — заключил Ксёнц спос по выражению его лица. «Значит, опять прошляпили», — вырвалось у него. Он встал и закрыл окно в сад. «Терпения больше нет», — заговорил он, тяжело дыша. «Были ведь у нас в правительстве люди, не подкупленные Москвой, так сами же у них почву выбили из-под ног. И зачем им эти выборы понадобились? Чего они, собственно, ждали? Опять чудо нависли, что в Варшаве толкуют». Но он не дал Уряшевичу договорить. Первое же слово вывело его из себя. «Разрядка. Как бы не так, хаос полнейший, а теперь он еще усилится, потому что люди совсем голову потеряли, когда ясно стало, ни своими силами, ни с помощью извне дела не поправишь. Но не одни земные силы существуют», — продолжал он с горячностью. «Кроме естественных, есть силы сверхъестественные. Существует церковь. После несчастья, которое на нас обрушилось, люди не утратили веры, они сплотились вокруг костела, как никогда прежде. Даже те, кто много лет его порога не переступал, на колени они встать не встанут, потому что в Бога еще не уверовали, зато уверовали в церковь. Или взять хотя бы верующих, которые все обряды формально соблюдали, но деньги на нужды церковные жалели. А теперь в любое время дня и ночи проси чего хочешь и сколько хочешь, не поскупятся. Вот как мельник из Ежовой Воли, где вы живете. У него сейчас доллар золотой легче получить, чем в оккупацию фунт муки». Но не торжество, а скорее беспокойство послышалось в его голосе. «Только бы власти мстить церкви не вздумали за то, что народ сбирается под ее святые знамена». Он поскреб в затылке, посидел с унылым видом, помолчал и махнул рукой, словно покорясь судьбе. «Что поделаешь, на все воля Божья». Уряшевичу пришло на память дело Ракицинской, арестованной за распространение слухов и запрещенных изданий. Вспомнил он и разговор перед домом Ксёнца, невольным свидетелем которого оказался, и спросил, как обстоит дело в действительности. «Вот-вот», — поморщился Ксёнц, — «до тех пор каркать будут, пока беды не накличут. Зачем власти дразнить такими разговорами? Значит, аресты – это выдумка». Ксёнц не ответил и, как бы продолжая свои размышления, закончил смиренно: «Ну и пусть говорят, видно, так надо». Он снова взял письмо и еще раз прочел его. В свое гремя ему не раз приходилось сталкиваться с дядей Анджея, викарным епископом Крупоцким, о котором упоминалось в письме. Он рассказал о встречах с ним, а потом заговорил о самом Завичинском. «Держится молодцом, и в церкви служит, и приходом управляет, вот поди ты. Помощник небось есть?» Уряшевич знал со слов теток, что нет. Ксёнц спос покачал головой. «Это в его-то возрасте. 80-летний Ксёнц, немыслимое дело в прежние времена. Но как быть, если война столько духовенства унесла? Что ни говори, лучше древний старец на Амвоне, чем никто. Странно, почему Курия не назначит ему помощника. Он нахмурился и процедил с внезапной яростью: хотя иной раз попущением Божьим от помощника помех больше, чем помощи. Но вернемся к делу, дорогой. Он придвинул стул поближе к Куряшевичу. Значит, я должен помочь вам найти некую личность, которая скрывается в наших местах. Совершенно верно. Фамилия его вам известна, настоящая, Кензель, сейчас, Грелович. Ксендз закрыл глаза и задумался. Насколько я помню, среди моих прихожан такого нет. Потом принялся внимательно рассматривать Кензеля на фотографии, полученной Анджеем от доцента Нацевича. И физиономии такой тоже не припомню. Он перевел взгляд с фотографии на Куряшевича. А точно ли, что он здесь, в наших местах? Абсолютно. Недавно его видели в Масниках. Махнул Ксендз рукой. На станцию приезжают издалека. Так или иначе человека, которого вам приказано разыскать. Приказано, спеша возразить, перебил Анджей, чей слух резнуло это слово. А что тут такого? Вскинулся Ксендз. Я вас ни о чем не расспрашиваю, но и голову себе морочить не позволю. Что вы? Растерялся Куряшевич. Я охотно всю правду скажу, но с условием, что это останется между нами. От этого зависит спокойствие многих людей. Спокойствие и безопасность, и жизнь, и свобода. Передразнивал Ксендз со смехом. Подумаешь, новости. Знаю, что дело деликатного свойства, иначе зачем бы обращаться ко мне, человек, которого я разыскиваю. Да ладно, ладно, воскликнул Ксендз. Письма Завичинского мне вполне достаточно, подробности меня не интересуют. Успел уже в последние годы наслушаться. Ему стало душно и, подойдя к окну, он распахнул его, потом вернулся на прежнее место. «Я разыщу тебе этого человека». В глазах его снова вспыхнуло упрямство. «Не в моем приходе накроем его, так в соседнем. Не огорчайся, что сегодня уйдешь от меня ни с чем. Дай-ка мне эту фотографию. Пущу-ка я ее по рукам, от Ксендза к Ксендзу». «Говоришь, Грелович его фамилия?» Он вынул из кармана записную книжку и взял в толстые пальцы карандаш. «Смотришь, что фамилию записываю. Не бойся, у меня никто не прочтет. Не попадусь, не таковский». «От Ксендза к Ксендзу», — повторил он в задумчивости. «Видишь, какие настали времена, какую сеть плести приходится. Думаешь, крепкая она, эта сеть, нигде не рвется? Как бы не так, теперь и среди Ксендзов разные попадаются. Есть тут у меня один. Он-то просто дурак, но находятся и такие, которые умниками себя считают, а сами из трусости или помалодушию в какой-то модус Цанвивенди 8 верит. Иногда, правда, и просто потому, что жизнь их замучила, а у некоторых от большой учености ум за разум заходит. С одним таким я столкнулся. Профессор католического университета в Люблине, Ксендз, так он их порядки и политику философии Гегеля оправдывал. Знаешь, что я ему на это сказал? Он откинулся на спинку стула и заметно повеселел. Теорию, по которой тезис и противоположность его, антитезис дают синтез, то есть философию Гегеля, я отлично знаю. Жаль только, что они не знают ее и не применяют. Ибо, если они, это тезис, а антитезис свой они на корню уничтожают, какой же может получиться синтез? Вспомнив свой ответ, он рассмеялся добродушно, но тут же снова стал серьезным. Знаешь, что все это такое, по-моему, новое столпотворение вавилонское. И как в библейские времена, Бог в конце концов покарает гордыню человеческую. Он будет взирать, как этаж за этажом возводится это царство благополучия на земле, царство гордыни, дерзко отвергающее промысел Божий, которому и превратности судьбы, и кара небесная нипочем, будет взирать, а после трах, и конец. Но до этого еще дожить надо. В окно видна была стена костела. Ксендз указал на нее. Посмотри, сколько таких храмов воздвигло человечество. Таких и во 100 раз краше. Сколько монастырей, часовен, сколько крестов понаставлено на земле. А скромных обителей, вроде той, где ты сейчас сидишь, сколько капитулов, коллегий и простых приходов. Не счесть. И для чего, спрашивается, чтобы все это досталось людям, которые в Бога не веруют и от которых Бог отвернулся, или просто обветшала, обратилась в руины, как разные древние кумиры и святыни. Нет, церковь никогда этого не допустит, и никогда не перестанет существовать. Такая сила, такая организация. Несмотря на эти уверения, во взгляде Ксендза проступила озабоченность. От недавнего самодовольства не осталось и следа. Твой дядя это понимал, голубчик. Испос ударился в воспоминания. Он не вступал в переговоры с врагом, будь то дьявол, отребье рода человеческого или коммунизм. Когда до борьбы доходило, он белых перчаток не натягивал. После той войны, Крупацкий тогда еще приходским ксендзом был, вроде меня, как безжалостно истреблял он плевелы на Неве своей, считая, что для этого все средства хороши, а со строптивыми не церемонился. В этом случае он даже поддержкой светских властей не гнушался. Понимаешь меня, а против сомневающихся и слабых духом умел всю деревню восстановить. А проповедник был какой, заслушаешься. Побольше бы нам сейчас таких, и мужики были бы покладисты, ко всяким посулам равнодушны. Мало сказать равнодушны, враждебно бы их встречали, как только мужики умеют, камнем, цепом и косой. Неудивительно, что дядя твой в гору пошел. Ксенц встал и, подойдя к Анджею, уперся руками в подлокотник кресла. Анджей почувствовал на своем лице его горячее дыхание. «Вот ты о разрядке говорил, голубчик, это не так, поверь мне, во всяком случае, в деревне, мне это известно лучше. На исповеди много чего наслушался, да и не только на исповеди. Правда, последние события поколебали кое-кого, пришлось таки потрудиться, вредоносные эти всходы из сердец повырывать, дух ослабевший укрепить. Вот так-то, одних убедить, что ждать надо терпеливо, других на борьбу вдохновить и ободрить. Годы ведь идут, а жизнь не налаживается. Обнадежить, что скоро конец, иногда просто по душам поговорить, пошутить. Словом, дуть, раздувать, чтобы пламя не заглохло. И есть отклик в душах, есть. Мужики не остаются глухи к нашим словам. Значит, недаром мы, священнослужители, хлеб свой едим. Понадобится, так в деньгах отказа не будет. В случае чего и укрыться есть где. Пока не перевелся в деревне добропорядочный, зажиточный мужик, в любом деле нам поддержка обеспечена, только бы на Западе предприняли наконец что-нибудь конкретное. Пусть это интервенция будет, или экономический нажим, или на Москву бомбу пусть сбросит, все едино. А они на месте только все топчутся. Как с этими выборами, к примеру, не вышло ничего, они и ручки сложили. И каждый раз так, а Москва прицелится и выстрелит, и всегда в точку попадет. Саутиек Дилигентер 9, а Запад бабах и мимо. Бабах и мимо. Вернувшись в тот день в Ежовую Волю, Уряшевич заглянул после ужина к Тамчинским. Разговор, как часто по вечерам, зашел о первых годах существования школы, о том времени, трудном и героическом, когда приходилось начинать буквально на пустом месте, голодать, холодать, тушить пожары и защищаться от вооруженных налетов. Но теперь, после амнистии, кажется, все спокойно, заметил Анджей, абсолютно. Подтвердила директорша. «Я бы этого не сказал», — возразил директор. «Не дальше как неделю назад ограбили и подожгли сельскохозяйственную артель в Киянах. Пан Анджей о ближайших окрестностях спрашивает. А до Киян 30 километров. Ну, это не так уж далеко. Глава 19. Лучше вам поехать со мной. Все равно я мимо фабрики еду. На месте обо всем с ними и договоритесь. Сколько у вас еще уроков сегодня?» И директор, знавший расписание на память, сам ответил, химия во втором классе, и обратился к жене, которая вышла его проводить и стояла возле повозки. «Подмени сегодня пана Анджея, а завтра он за тебя с твоими ребятами займется». Потом помог Уряшевичу взобраться на телегу и дернул поводья. «Но», — крикнул он, — «но, Сивка». Выехав за ворота и повернув к мостникам, директор снова заговорил о курсах для лаборантов на фабрике, которая строилась в километре от городка. «У них машина есть», — говорил он. «Договоритесь, чтобы ее за вами присылали, и время выиграете, и уставать будете меньше, а мы со своей стороны постараемся распределить занятия так, чтобы освобождать вас на это время, все как-нибудь образуется». Уряшевич поблагодарил, ни за что. Тамчинский улыбнулся, и всегда суровое лицо его прояснилось. «Только, чур, меня потом не проклинать», прибавил он. «За что же, а удастся ли вам работу на курсах и в школе со своим институтом совмещать?» – спросил директор. В мыслях Уряшевич все чаще возвращался к учебе. В Варшаву можно было бы ездить регулярно. Стоило подумать об этом, как сердце начинало бешено колотиться. Он тосковал, но твердо решил раньше, чем через месяц, не ездить никуда. Сначала надо со своими школьными обязанностями освоиться.